все и решилось. Неважно, что Ланкастер был гораздо старше. Вскоре пришел черед вина, постели и планов. Арис Пелл все рассказала матери. 5 месяцами позднее фамильное подвенечное платье семейства Пеллов, хранившееся в картонной коробке в отделанном кедром стенном шкафу в пригородном доме в Нью-Джерси, было торжественно извлечено из нафталина. Некоторые 38-летние женщины выходили замуж в этом платье. Швы его распарывали и снова зашивали, прилегающий лиф подгоняли либо чтобы открыть, либо чтобы скрыть ложбинку на груди, в зависимости от ее прелести, строгости матери в отношении приличия и кокетливости дочери. Но платье, само платье было овеяно чистотой грез 38-летних женщин на протяжении 90 лет, почти целого столетия, матери и дочерей, кузин и невесток, и, несмотря на то, что кружева были запятнаны духами, губной помадой, пеплом от сигарет, шампанским и сахарной глазурью от тортов, и, несмотря на то, что обычный процент браков оказался неудачным, само платье оставалось священным для семьи Пеллов. Платье напоминало семье, принадлежавшей к рабочему классу Нью-Джерси, что у них есть свои ценности в мире. Да, подвенечное платье Арис Пелл закружилось в своем последнем танце поздней ночью под лампами дневного света в китайской прачечной в верхнем Вестсайде. А вернее, повторила движение Айрис Пелл, обернувшейся при виде брошенного ею любовника, Ричарда Ланкастера, ворвавшегося в помещение прачечной и выстрелившего из зажатого в руке пистолета. Пули прошли через подвенечное платье и поразили сердце Айрис Пелл, затем рикошетом сердце ее матери. Дочь погибла. Убийца убежал. Прибыла полиция. Мать была убита горем. Полиция быстро сфотографировала платье и вернула его матери, которая, обладая свойственным матери умением отличать священное от оскверненного, сожгла подвенечное платье. Свое подвенечное платье. Подвенечное платье своей матери дотла. И теперь платье рассказывало мне об этом. «Мне пришлось это сделать. Вы же понимаете? Его больше нельзя было хранить». Я даже не обсуждала это со своим мужем, мистер Рен. Я просто это сделала. Я бы никогда больше не смогла снова взглянуть на это платье. Я никогда бы не смогла. Я... Ой, пожалуйста, извините меня, я сейчас... Простите меня, она была моей дочерью. Она была моей дочерью. Почему моя дочь умерла? Почему никто не может мне это объяснить? Женщина плакала. «Да, Бобби Дилли, он был прав. Я люблю романтический флёр. И если газетная колонка — это стервятник, то она возрождает меня, даже когда этот стервятник вырывает из меня кусок. Слушая, скажем, удручающие признания скромной, порядочной женщины в ее кухне в Нью-Джерси, я обнаруживаю, что наступает момент, когда я возрождаюсь благодаря ее страданию, видя что-то человеческое в незнакомых мне людях, я делаюсь лучше, чем есть на самом деле. Когда колонка была готова, мои мысли вернулись к предыдущему дню. Я думаю, если мой супружеский грех представить в виде пещеры, то сейчас я собирался пробираться ощупью вдоль темных сырых стен, чтобы нащупать острые места и определить размеры пустоты, которую я открыл в себе. Мне хотелось обдумать это дело. Решить, следует ли мне во всем признаться жене, и если да, то когда и в какой форме. А если признаваться не нужно, то какого мнения я должен быть о себе самом? Я полагаю, что другие неверные мужья ломают голову над теми же самыми вопросами. К тому же я надеялся, что Каролайн Краули догадается о раздвоении моих чувств и о моих колебаниях, и не начнет слишком скоро требовать от меня продолжения отношений. Возможно, она и сама испытывает угрызение совести, если учесть, что она обручилась с молодым чиновником, которого я видел на вечеринке у Хоббса. Но я ошибся. Не успел я покончить с колонкой, как она позвонила мне. Разговор у нас вышел коротким и касался в основном продолжения сексуальных отношений. Себе я пообещал никогда ее больше не видеть. а ей сказал, что буду ждать ее через полчаса в ресторане недалеко от Парк-авеню, стены которого украшали многочисленные абстрактные изображения разных рыб. Я пришел туда первым и только успел подойти к официанту, чтобы взять у него карту вин, как через окно увидел подходившую к двери ресторана Кэролайн в шубке и синих джинсах, и в тот же момент до конца осознал, почему я поступил именно так. Она вошла в холл ресторана, и все мужчины как один сразу развернулись в ее сторону и следили за ней глазами, пока она снимала шубу и отдавала ее гардеробщику. Теперь их день, очевидно, стал чуть лучше, счастливее и радостнее. Они урвали для себя частицу Кэролайн, чтобы спрятать и сохранить ее в недоступном ни для кого уголке души, там, где хранятся их личные сокровища. Она поцеловала меня и, облегченно вздохнув, села напротив со счастливым видом женщины, только что отмахавшей 20 кварталов под открытым небом Манхэттена. Глаза ее сияли, и от этого она казалась еще моложе, чем в первую нашу встречу. «А мне нравится этот ресторанчик», — сказала она, оглядывая зал. «Ты часто здесь бываешь?» «Первый раз». «Ты что, прячешь меня?» «Да, но только выходит у всех на виду». «А что, если ты увидишь кого-нибудь из своих знакомых?» «Не увижу». «Но ведь можешь увидеть?» «Да, могу». Она хихикнула. «А я могла бы сделать вид, что я твоя жена». «Не пройдет». «Ну, тогда твоя помощница». «У меня нет помощников». «А может, я важный источник?» «Ты и есть важный источник». «Источник чего?» «Моей вины». «Ничего себе! А я вовсе не чувствую себя виновной», — объявила Кэролайн. «Я знаю, что, наверное, показалась тебе задумчивой перед твоим уходом. Но я не была ни унылой, ни мрачной или что-то в этом роде. Просто я думала о том, каким ты был милым, и как я хотела тебе кое-что рассказать. Ну, как же это было трудно. Поэтому я и решила, что лучше просто покажу тебе все, что у меня было, а потом заберу оттуда. Кэролайн теребила в руках салфетку, и я заметил, что пальцы ее слегка дрожат. Я сразу вспомнил, как прижимал эти пальцы к простыне. «Знаешь, Портер, я ведь очень одинока. Я встречаюсь с Чарли, но он такой молодой. То есть он, конечно, очень хороший парень». Она подняла глаза, с тревогой посмотрела на меня и вновь опустила взгляд. «Он говорит, мы поженимся в июне?» «Наверное». Она раздраженно махнула рукой. «Знаешь, чтобы долго не объяснять, я хочу показать себе одну вещь, о которой уже говорила. Сегодня днем, сейчас, если, конечно, у тебя есть время». Я кивнул. Нам не хотелось продолжать разговор, и я заказал чай, чтобы согреться. Кэролайн от меня что-то было нужно, но что именно сказать я не мог, по крайней мере, пока. Она явно претендовала на внимание и даже любовь, но у нее не было основания думать, что я мог бы дать ей все это, поскольку вся моя энергия, без сомнения, целиком и полностью принадлежала моей семье и работе. А если речь шла о сексе, тогда, ну что же, думаю, я в этом такой же мастер, как и любой другой. И если она хочет копаться и выбирать, то все, что ей требуется, это повипендриваться в баре минуту-другую, и она всегда сможет найти любовника на свой вкус. Все это относится также и к более мелким развлечениям. Она могла бы подцепить блестящих собеседников, страстных проповедников, мягкосердечных наркоманов, подагрических бизнесменов с дорогостоящими увлечениями, привлекательных активистов по борьбе с трущобами, в общем, кого угодно. Я же был женатым газетчиком, не видел в этом смысла и не нуждался ни в чем подобном пока. Мы медленно побрели вниз по Парк-авеню, мимо белых воротничков, женщин в шляпках, посыльных, разносчиков из гастрономов и секретарей в удобной обуви. «Это здесь?» — сказала Кэролайн, тронув меня за руку. Я взглянул на дом, возле которого мы остановились. Это был Малазийский банк. Хотя я о нем никогда не слышал, наверняка обслуживал он постоянно растущее число богатых малазийских комиссионеров, работающих на японские и южнокорейские фирмы. организуя производство товаров по старым технологиям, с выдачей зарплаты рабочим по феодальной малазийской системе. Мы вошли в мраморный вестибюль, где помимо стекла бросалось в глаза огромное тысячелетней давности изваяние сидящего Будды высотой около 8 футов.